Глава 3. Близняшки. Женская рука ласково коснулась моего лица, едва ощутимо проведя сначала по бровям, затем по переносице, по щекам и скулам, смахивая усталость и остатки опьянения. Вчера я сдержал слово и крепко напился, так что с трудом помнил окончание вечера. Извозчик довез меня до дома, в дороге я задремал, а как добрался до постели, не помнил вовсе. Но, очевидно, своей цели я все же достиг, потому что, лишь открыв глаза, я увидел привычный потолок спальни, а рядом на кровати сидела Лиза и улыбалась. «Что господин желает? Стопочку или стакан рассола?» Тщательно имитируя вятский говор, она склонила голову в шутливом поклоне. «Кажется, Лиза провела рядом со мной всю ночь, но я этого совершенно не помнил». «Порошок лечебный разведи мне, будь столь любезна, спасительница!» Вяло отшутился я, в то же время тщательно прислушиваясь к внутренним ощущениям. Оказалось, что все не так плохо. Голова была тяжелая, но мысли бежали бодро. «Жить буду!» Говорят, салициловая кислота плохо влияет на организм. У тех, кто слишком часто ее принимает, наблюдается тошнота, а некоторые пациенты даже впадают в кому. Как я слышала, от похмелья лучше всего помогает народное средство. Нужно взять кору и листья ивы, перетолочь их в ступке, залить кипяченой водой и в таком виде принимать. А еще... Лиза, продолжая щебетать, не забывала и действовать. Она встала, скинув простыню на пол, обнаженная и прекрасная, потянулась всем своим сочным молодым телом, краем глаза следя, наблюдаю ли я за ней, и только потом, довольная, что я все вижу и правильно оцениваю, высыпала пакетик с порошком в стакан, залила его водой, аккуратно перемешала и подала мне. Я тут же выпил все до последней капли и откинулся на подушку. «Скоро боль уйдет полностью». Это проверено многократно. Но воспоминания о вчерашнем дне все равно останутся. То существо. Где же мне искать его? Я знал точно, что мне не померещилось. И пусть подобных созданий я прежде не видел, но получается, они существуют. В своем рассудке я не сомневался. «А где Петра?» – поинтересовался я. «Завтрак готовит», — весело улыбнулась Лиска. «Надо же нам кормить своего господина и повелителя». С этим спорить я не собирался. Повалявшись еще пару минут в мягкой постели, я направился в туалетную комнату. Контрастный душ я терпеть не мог, поэтому ограничился обычным умыванием. И через 15 минут был как новенький. К тому времени и порошок подействовал. Головная боль прошла, лишь в висках еще слегка стучала. Мои девочки, Лиза и Петра, сестры-близняшки 22 лет от роду, уже сидели за накрытым столом и ожидали меня, одетые в домашние деревенские сарафаны до пят. В последнее время они придерживались народной моды, целомудренные с виду, но я-то знал, что под сарафанами девушки ничего не носили. Я сошелся с ними с год назад, когда бывшие институтки, сиротки в силу ряда причин, внезапно оказались на улице без малейших средств к существованию. Вот в этот сложный период своей жизни они и встретились мне одним дождливым осенним вечером. История нашей встречи была банальна, как пьяный удар ножом в трактире. Девочек попытался прибрать к рукам Виктор, местный сутенер, но на его беду мне в тот вечер не сиделось в четырех стенах. В итоге Виктор отделался сломанной рукой и челюстью, но остался жив, за что потом искренне благодарил, а девочки переехали жить в мой дом. Да, несмотря на низкую доходность работы, у меня все же имелся собственный двухэтажный особняк, доставшийся по наследству от родителей в достаточно спокойном районе. Первый этаж я использовал под рабочее пространство. Там находились приемная, небольшая библиотека и кабинет, а второй жилой, Его я предоставил сестрам в полное владение, оставив себе лишь родительскую спальню. От сестренок я ничего не требовал. Живут и пусть живут, места хватает, но они как-то внезапно взяли бразды правления в собственные руки. Вскоре дом сиял чистотой, которой он не видел уже лет 15, с самой смерти родителей. Слуг я не держал, время от времени пользуясь услугами приходящих уборщиков. Поэтому дом преобразился. Настолько он обновился, очистившись от пыли, заблестев свежевымытыми стеклами и натертым паркетом. А уж как сестры готовили, пальчики оближешь. Интимная же наша жизнь также началась по их личной инициативе. Клянусь, я не принуждал ни одну из них к близости и даже в мыслях этого не держал. Но однажды вечером в мою спальню пришла Лиза, а на следующий вечер Петра. Близняшки, похожие как две капли воды лицами, были разные, как день и ночь. Лиза солнечная, скорее рыжая, чем русая, обладала веселым живым характером, много смеялась и болтала, даже когда этого не требовалось. Петр же характер имела мрачный и предпочитала красить волосы в радикально черный цвет. Говорила мало, но в постели оказалась необычайно темпераментной и страстной, видимо, компенсируя этим свою обычную нелюдимость. Признаюсь, в те дни я был слегка шокирован происходящим. Нет, я вовсе не относился к числу пуритан, и на общественное мнение мне было глубоко наплевать. Но жить сразу с двумя, как с женами, это даже мне казалось несколько чересчур. Но сестры убедили меня, каждая по-своему, что волноваться совершенно не о чем, и что это исключительно их личный выбор, а уж мое дело принять его или отвергнуть и выставить их из дома. Разумеется, выгонять их я не собирался. Так и повелось с тех пор. Спать ко мне не приходили по очереди, совершенно не ревнуя меня друг к другу, но никогда этого не случалось у нас вместе, втроем. Таковы были их невысказанные вслух условия, которые я принял. Яичница с беконом, посыпанная зеленым лучком, пара бутербродов с сыром, большая кружка кофе и стакан яблочного сока. Такой простой, но вместе с тем вкусный и сытный завтрак ждал меня. «Приятного аппетита!» – хором пожелали близняшки, и мы принялись за еду. Петра, как и обычно, ела молча, тщательно пережевывая каждый кусочек. Алиска болтала, не переставая, при этом не забывая отдавать должное и завтраку. Я сегодня тоже больше помалкивал, лишь иногда поддакивая очередной Лизиной сентенции. Предстоящий разговор с графиней С. занимал все мои мысли. Я так и не привык сообщать матерям о гибели их детей. Реакция могла быть совершенно непредсказуемой, от полной апатии до внезапного решения покончить с собой. Я давно подумал о том, что подобные известия не должен приносить такой, как я, большой грубый тип, которого легче представить в казарме с оружием в руках, чем в роли осторожного утешителя. Нет, для этого должны существовать специально обученные люди, мозгоправы. Известия подобного толка обязаны подаваться со всей деликатностью, а мозгоправы при этом пусть тщательно следят за несчастными, и если вдруг почувствуют потенциального самоубийцу, то сразу же вызывают карету скорой помощи. Хотя с такими высокопоставленными особами, как графиня С, подобный номер не пройдет. Охрана попросту не пропустит посторонних на территорию особняка, и помешать совершить суицид никто не сможет. С другой стороны, право каждого умереть так, как он сам считает нужным. «Мы хотим купить кота», – внезапно пробилась сквозь мои размышления Лиза. «Кота?» – удивился я. «Да, толстого, хорошего кота!» – звонко засмеялась Лизка, и даже Петра улыбнулась, сверкнув белоснежными зубками, словно лучик солнца проник между портьерами. «Ты ведь разрешишь нам? Ну, пожалуйста!» «Зачем вам кот?» Я все не мог сообразить, шутка ли это, либо они всерьез. «В доме нельзя без кота», – пояснила Петра, а Лиза тут же добавила. «Он будет ходить весь такой важный, а мы будем его кормить». «И где вы его возьмете?» «Только не с улицы». Я живо представил себе уличного кота, облезлого ветерана сотен боев, готового драться за кусок мяса даже со стаей собак и при этом побеждать. «И такой монстр будет жить в моем доме?» Видно, что-то мелькнуло на моем лице, потому что Лиза всплеснула руками и воскликнула. «Нет, ну что ты, мы же возьмем кота маленького, котенка, и вырастим его. А важным и пушистым он станет лишь когда-нибудь, в будущем. Можно? Пожалуйста, ну, Кира!» И даже Петра умоляюще смотрела на меня. «Кто я такой, чтобы отказывать им в этой просьбе?» «Хорошо, купите кота», – кивнул я, и тут же сестренки подскочили со своих мест и, радостно повизгивая, бросились мне на шею, целуя с двух сторон. Да за такое удовольствие я готов был купить им десяток котов, пару собак и даже кенгуру в придачу. «Ты мрачный сегодня», – утвердительно сообщила мне Лиза спустя пару минут. «И вчера напился. Что-то случилось?» «Еще не хватало делиться с девочками своими проблемами. Поэтому я лишь неопределенно пожал плечами, надеясь в душе, что ушлый Грег Рад не выложил уже всю историю в своей газетенке. Впрочем, сестры новостями не слишком интересовались, разве что те касались лично меня». «Все в порядке, просто устал. Тяжелые дни». «Это как-то связано с пропавшими детьми?» Улыбки исчезли с их лиц, словно художник одним быстрым движением замазал свой шедевр. «Не будем об этом», – ушел я от темы, понимая, что даже если Лиза и отстанет с вопросами, то Петру так легко не провести. «Какие у вас планы на день?» Лиза, как я и предполагал, тут же переключилась на дела текущие. «Мы хотели немного прогуляться по парку, а потом отправиться в салон Гертруды. Говорят, у нее появилась новая сногсшибательная коллекция шляпок. Очень любопытно поглядеть. И затем мы будем искать кота. Есть два места, где их продают. Рынок на Старой площади и лавка господина Птичкина. Мы заглянем и туда, и туда. Нам нужен самый лучший кот на свете». Пока Лиза рассказывала, Петра пристально смотрела на меня. Я же старательно делал вид, что полностью увлечен историей про кота и все ее взгляды попросту игнорировал. Но отчего-то был уверен, что этим вечером в мою спальню придет именно она, и от вопросов мне будет уже не отделаться. «Лизка, если ты принесешь мое портмоне, да еще и захватишь пиджак из спальни, то я смогу дополнительно субсидировать покупку лучшего кота на свете». Она, не дослушав, тут же сорвалась с места и бросилась в мою комнату. Я лишь успел крикнуть вслед: «И переговорник захвати со стола! Будь так любезна!» Петра все давила меня взглядом, но я был не в том настроении, чтобы объясняться. И она, к счастью, это поняла. Лиза вернулась через пару минут, держа в одной руке пиджак, а в другой переговорник, который приотвратно поскрипывал сигналом срочного вызова. Я повернул рычажок на соединение и приложил ухо к мембране. «Бреннер слушает!» «Говорит графиня С. Услышал я знакомый голос моей нанимательницы. Кирилл Бенедиктович, я уже все знаю. Хотела поблагодарить вас за проведенное расследование. С отчетом можете не являться. Мне уже все доложили в подробностях». Голос ее дрогнул, но аристократическая порода взяла свое, и графиня продолжила. «Я увеличила ваш гонорар в два раза. Чек вы получите сегодня же до обеда. Спасибо, что вы поквитались за моего несчастного Мишеньку. Благодарю вас и прощайте». Хрипы в мембране оповестили меня, что разговор прерван. Вот так все вышло. Самую трудную часть работы – сообщить графине о смерти сына – выполнили за меня. И я не сомневался, что у нее полно осведомителей, в том числе и в криминальном сыске. Что ж, так даже лучше. Все равно уже ничего бы не изменилось. Ее ребенок мертв, погиб страшной и мучительной смертью, и этого не исправить. Сочувствие в подобной ситуации лишнее, ведь слова все равно не помогут, а молчание слишком тяжело. Разубеждать же графиню в том, что настоящий убийца ее сына погиб, я не стал. Жорик мертв, по крайней мере, именно его изуродованное тело лежит сейчас в полицейском морге, и каждый может прийти и убедиться в этом лично. А подселенец... Его для начала нужно отыскать. Впрочем, я был уверен, что мы с этим существом еще встретимся. Рано или поздно, но обязательно встретимся.